Глава 14. Между Сциллой и Харибдой. На нижней палубе было темно и стоял удушающий запах грязи и прогорклого масла. Спустив Марианну с лестницы, ее бесцеремонно бросили в угол, тогда как Теодороса потащили дальше. Она упала на что-то жесткое, старый мешок, очевидно, и притаилась там, не смея шелохнуться, оглушенная раздававшимися вокруг криками. Недавняя гнетущая тишина взорвалась, и при звуках галдежа, производимого пиратами, их громких восклицаний и витиеватых ругательств, покрывавших яростное рычание пленника, невольно возникал вопрос, не было ли вызвано молчание на палубе изумлением, словно они не ожидали захватить такую важную добычу. Ибо нельзя было ошибиться. Для этих людей главное значение имел Теодорос, а Марианна представляла только второстепенный интерес. Она заметила это по непринужденности, с какой избавились от нее, словно от мешающего тюка, о котором вспомнят, чтобы продать тому, кто больше даст на рынке в Тунисе, как пугал ее Атанас. Вспомнив об управляющем графа Соммарипа, она даже не подумала, что объявленное Теодоросом предательство может касаться его. Однако это он увидел прибытие Шебеки. Это он вошел в контакт с ее экипажем. Разве не сказал он, что она принадлежит некоему Цамадусу? И он же поднял их по тревоге, торопил уехать, несмотря на затруднительные вопросы, которые будет задавать Адабаши его господину. Но молодая женщина не могла поверить в такое коварство человеку, у которого и через 20 лет появлялись на глазах слезы при виде хозяина, любезничающего с призраком. Может быть, люди с Гидры оказались менее надежными, чем о них думали? Или все это только трагическая ошибка? Увидев прибытие этого большого корабля, Танас вполне мог подумать, что он тот, которого ждали. Разве граф не говорил Марианне, что корабли большого водоизмещения редко появляются у Наксоса? Он вступил в переговоры с пиратами, не имея ни малейшего представления о том, кто в действительности перед ним, и те, учуяв выгодное дело, поспешили вступить в игру, сумев не вывести его из заблуждения. Но это только один из вариантов среди других, невольно возникавших во взбудораженном сознании Марианны, и которые, кстати, она старалась изгнать. Не время отдаваться игре предположений. И перед неожиданной, но ужасной угрозой, нависшей теперь над нею, она старалась сконцентрировать все мысли только над одной проблемой — бежать. Луч света скользнул по полу до начала лестницы. Люди возвращались, поместив пленника в надежное место. Они говорили все одновременно, прикидывая, возможно, барыш, который они получат за этого Теодороса. Марианна впервые подумала, что она даже не знает его фамилию, и что он должен быть гораздо более важной особой, чем она себе представляла. Среди освещенных фонарем матросов она узнала их усатого начальника. Решив как можно скорее покончить с неизвестностью, она встала и подошла к лестнице, загораживая проход и моля Всевышнего, чтобы языковой барьер не стал непреодолимым препятствием. Ей показалось, что пришел час, даже если это ничему не послужит, прозвучать здесь имени императора французов, которое даже в этих полудиких краях должно иметь немаловажное значение. Возможно, шанс незначительный, но попробовать стоило. Итак, оставаясь верной своей роли, она обратилась к ренегату на французском. — Не кажется ли вам, сударь, что вы должны объясниться со мною? Ее чистый голос прозвучал, как пение фанфары. Все сразу умолкли. Их взгляды устремились к тонкой фигуре в светлом платье, стоявшей перед ними с таким благородством в осанке, которое поразило их, хотя они, очевидно, не уловили смысла ее слов. Что касается Николаса Кулугиса, его зрачки расширились, и он присвистнул то ли от восхищения, то ли от неожиданности. Но к великому удивлению Марианны он тоже употребил язык Вольтера, хотя и искаженный ужасным акцентом. — Ага, ты французская дама. Я думал, это неправда. — Что же, по-вашему, неправда? — Именно история с французской дамой. Когда мы поймали голубя, я думал, что это предлог, что за этим кроется что-то интересное, иначе зачем столько усилий ради такой незначительной вещи, как женщина, даже француженка, и мы оказались правы, раз захватили самого важного из бунтовщиков, человека неуловимого, за кого великий султан отдаст свои сокровища, самого Теодороса Лагоса. Это лучшее дело в моей жизни, его голова стоит очень дорого. «Может быть, я только женщина?» — отпарировала Марианна. «Но моя голова стоит тоже очень дорого. Я княгиня Сант-Анна, личный друг императора Наполеона, и его посланница к моей кузине Накшидиль, султанше Османской империи». Этот залп пышных имен произвел, казалось, впечатление на пирата. Но когда Марианна подумала, что уже выиграла партию, он взорвался пронзительным смехом, который сейчас же угодливо подхватили окружавшие его, за что были отправлены прочь лающей командой. После чего Кулугис снова захохотал. — Я сказала что-нибудь смешное? — сухо спросила Марианна. — В таком случае я полагаю, что император, мой господин, не особенно оценит ваше чувство юмора. И я не привыкла, чтобы надо мною смеялись. Но я не смеюсь над тобой. Наоборот, я восхищаюсь тобой. Тебе поручили роль, ты ее сыграла прекрасно, даже я едва не попался. Итак, по-вашему, я не та, за кого себя выдаю? Конечно, нет. Если бы ты была посланницей великого Наполеона и одним из его близких друзей, ты не болталась бы по морям в платье гречанки в обществе известного бунтовщика в поисках корабля, чтобы добраться до Константинополя и там совершить ваши преступления. Ты должна была плыть на красивом фрегате под французским флагом, и... Я попала в кораблекрушение, — оборвала его Марианна, пожав плечами. — По-моему, это часто происходит в этих широтах. Это происходит действительно часто, особенно когда дует мельтом опасный летний ветер. Но обычно или погибают все, или спасаются больше, чем двое. Твоя история плохо придумана. Однако все произошло именно так. Можете верить или не верить? Нет, я не верю. И без перехода он обрушил на молодую женщину яростную тираду на греческом языке, в которой она не поняла ни единого слова, но выслушала, не моргнув, даже презрительно улыбаясь. — Не утруждайтесь, — посоветовала она. — Я совершенно не понимаю, что вы говорите. Наступило молчание. С гримасой, опасно сблизивший его громадный нос с агрессивным подбородком, Николас Кулугис смотрел на стоявшую перед ним с невозмутимым видом женщину. Видимо, она сбила его с толку. Какая женщина согласится, не шелохнувшись и даже с улыбкой, выслушать поток оскорблений, смешанных с описанием всевозможных пыток, которым ее подвергнут, чтобы заставить говорить правду? Ну да, это, похоже, ничего не поняла из того, что он ей говорил. Но он не был человеком, склонным к долгим колебаниям. Гневно передернув плечами, он словно сбросил с себя груз сомнений. — Возможно, ты и иностранка, хотя и не такая важная. Как бы то ни было, это ничего не меняет. Твоего приятеля Теодороса отвезут к паше Канди, который выплатит мне премию. Что касается тебя... Ты выглядишь достаточно красивой, чтобы я придержал тебя до возвращения в Тунис, где Бей, если ты ему понравишься, может проявить щедрость. Иди со мной, я отведу тебя на место, где ты найдешь больший комфорт. Потерявший вид товар хуже продается. Он схватил ее за руку и потащил по крутой лестнице, несмотря на оказываемое ею сопротивление. Даже ради комфорта ей не хотелось удаляться от своего компаньона, который теперь обрел для нее значительную ценность. В любом случае, это был человек мужественный, и, будучи такой же жертвой невольного предательства маленького крылатого посланника, она чувствовала себя крепко связанной с ним. Но узловатые пальцы ренегата, крепко сжавшиеся вокруг ее тонкой руки, причиняли ей такую боль, словно они были из железа. Как она и опасалась, Кулугис увлекал ее к кормовой надстройке. Догадываясь, что он ведет ее в свои личные апартаменты, она готовилась к отчаянной защите. Кто может поручиться в самом деле, что этот пират не захочет сам полакомиться своей пленницей, прежде чем выставить ее на продажу? О таких случаях ей приходилось слышать. Дверь, которую он открыл перед нею и тотчас же заботливо запер, действительно вела в кают-компанию. Кают-компанию, кстати, совершенно неожиданную у пирата с архипелага, которую без труда можно было бы представить в виде роскошных апартаментов в восточном стиле. Эта комната выглядела строго, с ее полированным красным деревом и сверкающими медными приборами, от сдержанного изящества которой не отказался бы любой английский адмирал. Всюду царила абсолютная чистота. Когда под напором Кулугиса Марианна вошла туда, она увидела полулежавшего на диване среди алых бархатных подушек, единственной цветной ноте в строгой гамме комнаты, молодого человека с внешностью достаточно удивительной, чтобы привлечь самое рассеянное внимание, потому что в своем роде он представлял некое произведение искусства, но искусство довольно извращенного. С изысканностью одетый в широкие с напуском шальвары из бледно-голубого шелка под доломаном с толстыми шнурами, безжалостно стягивающим девичью талию, в украшенной золотой кисточкой фески, из-под которой спускались густые черные кудри, этот эфеб томно открыл сильно удлиненные сурьмой глаза Лани. Чувственный рот в недовольной гримасе был единственным ярким пятном на его молочно-белом лице. Очень красивый. Впрочем, красотой абсолютно женской, этот гибрид длинными гибкими пальцами с материнской нежностью поглаживал статуэтку фавна редкой непристойности. Без сомнения, хозяином столь ухоженного помещения было это странное существо. Шумное появление Кулугиса с пленницей, похоже, его не взволновало. Он только нахмурил красиво выщипанные брови и бросил на молодую женщину взгляд, в котором негодование спорило с отвращением. У него, безусловно, был бы такой же раздраженный вид, если бы Кулугис внезапно вывернул посреди его изысканного мира ведро с помоями. Новое и неожиданное испытание, когда появляется одна из самых красивых женщин Европы. Просторная комната хорошо освещалась пучками ароматических свечей. Кулугис остановил Марианну возле одного из них и резким движением сорвал вышитую шаль, покрывавшую голову и оставлявшую в тени глаза. В ярком свете показалась блестящая масса ее черных заплетенных волос, тогда как ярость зажгла огонь в зеленых зрачках. Когда рука ренегата коснулась ее, она инстинктивно попятилась. — Вы что? Что вы делаете? — Ты же прекрасно видишь. Щупаю товар, который я предложу знатоку. Бесспорно, лицо твое красиво, а глаза великолепны, однако никогда не знаешь, что скрывается под платьем. Открой рот. Да я говорю тебе, открой рот. Я хочу увидеть твои зубы. И прежде чем молодая женщина смогла ему помешать, он схватил ее обеими руками за голову и точным движением, подтверждающим долгую практику, раскрыл ей челюсти. Несмотря на отвращение, которое она испытала от обращения с нею, словно с лошадью, Марианне пришлось выдержать унизительный осмотр, принесший удовлетворение испытателю. Но когда Кулугис хотел расстегнуть платье, она отпрянула назад и нашла убежище за стоявшим посреди кают-компании столом. Но уж нет, только не это. Ренегат сделал удивленную гримасу, затем, пожав плечами, раздраженно позвал. — Стефанос! Это было, по всей видимости, имя лежавшего на диване красавца, и не менее очевидно, что Кулугис звал его на помощь. Видно, тому это не особенно понравилось, так как он стал испускать ужасные крики, забился поглубже в подушки, словно призывал своего хозяина вытащить его оттуда, и пронзительным голосом, рашпилем, прошедшимся по нервам Марианны, излил целый поток слов, основной смысл которых был ясен. Деликатный персонаж отказывался испачкать свои красивые руки прикосновением к такому отвратительному существу, как женщина. Марианна посчитала, что непослушание будет стоить фавориту хорошей взбучки, но Кулугис только пожал плечами с извиняющей улыбкой, плохо идущей к его физиономии, и бросился на Марианну. Отвлекшись разыгравшейся перед ее глазами сценой, она не ожидала этого. Но на этот раз он удовольствовался тем, что поверх платья быстро ощупал все тело молодой женщины, задержавшись на груди, чья упругость вызвала у него довольное ворчание. Такое обращение пришлось не по вкусу Марианне, и, вскипев, она влепила работорговцу две звонкие пощечины. На мгновение она испытала торжество триумфатора. Кулугис, превратившийся от изумления в статую, машинально потер одну щеку, тогда как его очаровательный друг, похоже, готов был от возмущения потерять сознание. Но это длилось буквально одно мгновение, а в следующий момент она поняла, что дорого заплатит за свой проступок. Желчь залила и так желтое лицо ренегата, и оно сделалось почти зеленым. Из-за подобного унижения на глазах его милого друга его охватила дикая ярость, и Марианна с ужасом увидела, как на нее бросилось существо, в котором больше не было ничего человеческого. Возбужденный криками юноши, который теперь гнусаво завывал, как обезумевший муэдзин, он схватил молодую женщину и увлек ее наружу. «Ты заплатишь мне за это!» — прошипел он. «Я тебе покажу, кто хозяин!» «Он будет бить меня бичом!» — подумала испуганная Марианна, увидев, что он тащит ее к одной из коронад. «Или еще хуже!» И в самом деле, в один миг она оказалась привязанной к орудийному стволу, который перед этим двое матросов накрыли просмоленной парусиной. Но это было сделано не для того, чтобы избавить ее от неприятного контакта с металлом пушки. «Мельтем поднимается», — сказал Кулугис. «Сейчас будет шторм, и ты останешься на палубе, пока он не кончится. Может быть, это успокоит тебя, и когда тебя освободят, у тебя больше не появится желания ударить Кулугиса. Ты будешь ползать на коленях перед ним и лизать его сапоги, чтобы он избавил тебя от других пыток, если только удары моря не прикончат тебя». Море действительно угрожающе вздувалось, и корабль начало сильно качать. У Марианны появились в желудке предвестники морской болезни, но она старалась держаться уверенно, ибо не хотела проявить перед этим подонком слабость. Он мог принять это за проявление страха. Наоборот, она вскинула голову и дерзко бросила: «Вы просто глупец, Кулугис. И даже не подозреваете, в чем ваш интерес?» «Мой интерес в том, чтобы отомстить за оскорбление, которое ты нанесла мне в присутствии одного из моих людей». «Одного из людей? Этого? О, не смешите меня! Но дело совсем не в нем. Вы собираетесь потерять много денег». Такие слова при любых обстоятельствах нельзя было произнести при Кулугисе, чтобы немедленно не возбудить его любопытство. Он забыл при этом, что минуту назад хотел задушить эту женщину, а также, что смешно обсуждать что-либо с пленницей, привязанной к дулу коронады. Почти машинально он спросил: «Что ты хочешь сказать?» Очень просто. Вы недавно заявили, что хотите отдать Теодоруса Паше Канди, меня же продать в Тунисе. Ведь так? Так. Вот почему я говорю, что вы потеряете деньги. Вы думаете, Паша Канди заплатит полную стоимость пленника? Он будет мелочиться, даст задаток, скажет, что нужно время, чтобы собрать всю сумму, тогда как султан заплатит дороже, немедленно и звонким золотом. То же относительно меня. Хотя вы не хотите поверить в мою подлинную идентичность, вы не можете не признать, что я стою дороже грязного гарема какого-нибудь тунисского бея. В гареме великого султана не найдется такой красивой женщины, как я, — вызывающе заявила она. Цель, которую она преследовала, была ясна. Если она сможет убедить его изменить курс и направиться к Босфору вместо Африки, где она затеряется навсегда, это уже будет победа. Главное, как она тогда подумала в лодке Йоргаса, добраться туда, и неважно при каких обстоятельствах. Со страхом в душе она следила, как отразятся ее слова на хитром лице Кулугиса. Она угадала, что затронула его чувствительную струну, и с облегчением вздохнула, когда он, наконец, пробормотал: «Возможно, ты права». Но сейчас же спокойный тон уступил место злобной вспышке. «Тем не менее», — закричал он, — «из-за этого ты не избежишь наказания, которое заслужила. После шторма я сообщу тебе свое решение. Может быть». И он направился на нос корабля, оставив Марианну в одиночестве, на опустевшей палубе. Не пошел ли он изменить курс? Марианну охватило ощущение, что что-то делается не так. Когда после отплытия из Венеции волшебница попала в бурю, она могла наблюдать за поведением матросов, а здешние не делали ничего похожего. Команда брига почти полностью оголила мачты, оставив только фок. А матросы-шебеки сгрудились на носу и, похоже, вели перебранку с капитаном. Некоторые из них, безусловно, более смелые, брали нагитовы нижние паруса и с тревогой посматривали на верхние. Но никто не собирался взбираться на ванты, что при такой качке таило явную опасность. Большинство, перебирая четки, на коленях возносили к небу молитвы, но никто, и это было тоже по меньшей мере странно, не подумал спрятаться внутри корабля. Со своей стороны Марианна чувствовала себя все хуже и хуже. Корабль теперь плясал, как пробка в кипящей воде, и связывавшие ее веревки начали впиваться в тело. Громадная волна обрушилась прямо на нее, заставив задохнуться, затем, шипя и пенясь, ушла через шпигат. Тем не менее, когда Кулугис, с трудом пробираясь к полуюту, проходил мимо нее, молодая женщина не могла удержаться, чтобы не бросить ему: «Забавные у вас матросы. Если они так собираются бороться с бурей, они в этом полагаются на Бога и его святых», — злобно отпарировал тот. «Бури приходят с неба, и ему решать, кого погубить, а кого помиловать. Все греки знают это». Слышать этого человека, этого пирата, ренегата, говорившего о Боге, было последним, чего можно было ждать. Однако у Марианны начало складываться собственное мнение о греках. Люди странные, одновременно храбрые и суеверные, безжалостные и благородные, совершенно нелогичные в большинстве своих поступков. Пытаясь пожать плечами, она заметила: «Без сомнения, по этой причине турки так легко добиваются намеченных целей. У них другой метод. Но вы должны знать об этом, раз выбрали службу у них». «Да, я знаю. Вот почему я пойду и стану за штурвал, даже если это ничему не поможет». Марианна не могла продолжать разговор. новый соленый поток обрушился на нее и пронесся почти по всей длине палубы. Кашляя и отплевываясь, она старалась отдышаться. Когда она, наконец, смогла оглядеться, то заметила Кулугиса, стоявшего за штурвалом, который он сжимал обеими руками, напряженно всматриваясь в бушующее море. Рулевой забился в закуток и тоже вытащил четки. Медленно наступал день. Серый день расстилался над мрачным морем, которое, словно ступившая на путь раскаяния кокетка, сменило синий атлас на серое рубище.